Глава 7. День рождения – грустный праздник. Кассандра. Уроки испанского стали моей любимой частью дня, поскольку в эти часы я могу вдоволь насладиться общением с Брайаном. В школе рядом с ним постоянно кто-то есть. Он все время кому-то и зачем-то нужен. То помочь с заданием, то сходить в библиотеку, то принести какую-нибудь аппаратуру. А наши немощные одноклассницы? У них находится очередная просьба, стоит Кроу оказаться рядом со мной. Он не отказывает, а я не вправе просить сидеть возле моей юбки. Это абсурдно и неумно. Остается молча глотать ревность, сцепив зубы. После поездки в Санта-Анну между нами что-то изменилось, и не в лучшую сторону. Меня не покидает ощущение, что Брайан стал более закрытым, хотя в нашей паре колючим ежиком была скорее я. Он словно ждет от меня каких-то слов или действий. Но каких? Читать мысли я не умею. Поэтому смиренно жду от него малейшего знака, по которому я смогла бы понять, что происходит. Может, он разочаровался во мне? Или после той сцены в моем доме первоначальная симпатия превратилась в жалость? Или он вовсе хочет прекратить наши занятия, но из-за той же жалости не решается признаться в этом? Никогда не замечала за собой эгоизма, но с появлением в моей жизни Кроу все перевернулось с ног на голову. Он настолько избаловал меня своим вниманием, что теперь его отсутствие ощущается так, будто я стою без одежды посреди оживленной улицы. Я хочу, чтобы он смотрел только на меня, улыбался только мне, касался только меня. Его отстраненность выжигает меня изнутри, делает слабее и ранимее. Если я надоела ему, пусть скажет, и мы покончим с этим фарсом. Мысль о вероятном окончании наших встреч вне школы невыносимо тяготит, но и так продолжаться не может. Это моральная пытка. «Брайан, зачем тебе испанский?» – спрашиваю напрямик. Я сижу за столом, а ученик предпочел выполнять задание на своей кровати, прямо на коленке. Кроу поднимает на меня взгляд из-под лобья и отвечает дежурной фразой. «Знание любого иностранного языка тренирует память, самодисциплину и концентрацию». В его тоне нет привычной ироничности и веселости, которой он поначалу пытался меня очаровать. И мне становится еще тоскливее. «Вот именно, любого. Так почему испанский?» Брайан устало пожимает плечами и возвращается к писанине. Он считается одним из самых простых языков. «Который, как известно, можно выучить самостоятельно», добавляю я, нахмурившись. «Можно, но не хочу». Чуть помедлив, отвечает он. «Ничто не заменит общение с носителем языка». Не могу сдержать улыбку. Брайан мог воспользоваться моментом и прекратить оплачивать ненужные ему уроки, но не сделал этого. А это значит одно. Мое присутствие здесь ему необходимо. Несмотря на то, что губы Кроу плотно сомкнуты и ничем не выдают приподнятого настроения, в его глазах пляшут задорные огоньки, словно ему известна какая-то истина, которую мне только предстоит постичь. Мы продолжаем в молчании изучать друг друга, пока не раздается стук в дверь. Не разрывая зрительный контакт со мной, Брайан громко спрашивает. «Да». «Спускайтесь на ужин», — зовет нас Эллисон приглушенным голосом. «Какая же все-таки тактичная женщина! Она и не пыталась подергать за ручку или без спроса открыть дверь. Лишнее подтверждение того, что взаимоотношения в семье Кроу построены на доверии и уважении». Брайан встает с места и с гордым видом протягивает мне лист с выполненными заданиями, сложенный пополам. Убираю его в сумку, чтобы, как обычно, проверить дома. Наспех побросав сверху свои письменные принадлежности и тетради, иду вслед за парнем в столовую, откуда исходят потрясающие ароматы. К моему удивлению, сегодня с нами и Норман Кроу. Мы с ним успели познакомиться во время переезда в квартиру его покойного отца. Мистер Кроу приветствует меня располагающей улыбкой. До сих пор не получается привыкнуть к такой душевности, по сути, от посторонних людей. Но изо всех сил стараюсь соответствовать им и не быть букой, поэтому отвечаю искренней улыбкой. Эллисон, попросившая называть ее по имени, и Глория сидят за столом. Эта красотка – точная копия своего отца. А я-то думала, в кого она такая кудрявая? У Нормана тоже вьющиеся волосы, но если судить по укороченной стрижке, он этот факт тщательно пытается скрыть. Мы с Брайаном садимся рядом друг с другом по правую сторону от Глории, восседающей во главе стола на правах главной принцессы дома. Отвожу смущенный взгляд, когда в благодарность за налитый сок Норман нежно целует в щеку свою жену, приобнимая ее за плечи. Отсутствие всякого стеснения при проявлении чувств на людях, похоже, у них семейное. Кашусь на своего соседа, невольно вспоминая наши объятия в отеле Санта-Анны на глазах почти у всего класса. И в очередной раз задаюсь вопросом. Что я сделала не так? Что криминального в моих попытках стать частью их компании? И почему рядом с ним я делаюсь трусихой, не способной задать все эти вопросы напрямую? «Ну что, за Макса?» Мистер Кроу радостно поднимает стакан вверх, призывая последовать его примеру. «За Макса!» Ладным хором повторяют остальные. В растерянности беру свой сок и присоединяюсь к празднованию. На столике в углу столовой замечаю домашний торт со свечами. У их старшего сына день рождения? Сервировке стола я ни разу не придала значения, а здесь праздничная индейка с запеченным картофелем, фигурно нарезанные овощи и фрукты. Мне казалось, что этому семейству уже ничем меня не удивить. Но от теплой атмосферы, многократно усиливаемой моим меланхоличным настроением, на глаза наворачиваются слезы. Подумать только, они празднуют день рождения Макса так, словно он тут, рядом с ними, а не в зоне боевых действий за тысячи миль. Эллисон прячет глаза, бросив беспомощный взор на единственный свободный стул, и мне становится так горестно за этих людей. Не могу представить, что чувствует мать, каждую секунду ожидающая звонка и хорошей вести. Каждую минуту, думающая о своем ребенке, каждый час, вспоминающая дорогие сердцу семейные события, и каждый день, мечтающая увидеть сына на пороге дома. Она резко встает со стула и принимается за разрезание индейки. Норман тоже поднимается и, обняв супругу за талию одной рукой, что-то шепчет на ухо. Эллисон заливается румянцем и кидает предупреждающий взгляд на своего мужа. «Кассандра, а когда у тебя день рождения?» – интересуется Глория. «24 декабря». И тишина. Несколько секунд три пары глаз смотрят на меня с любопытством, а потом девчонка восклицает. «Я же говорила, что она твоя судьба! Говорила!» – хохочет Глория, пихая брата в плечо. Тот, не обращая внимания на сестру, уточняет у меня с восторженным удивлением. «Серьезно? Ты тоже родилась в канун Рождества, как и я?» «И родились они в один день!» Копируя мужской бас, Глория вещает на фоне, а меня накрывает необъяснимое чувство. Нечто схожее я испытывала в тот день, когда соединились наши с Брайаном ладони. Чувство родства и невиданной близости. Из 365 дней в году мы с ним выбрали один на двоих. Невероятно. «Лишь бы не умерли», — бухтит Брайан, отпивая своего бокала, а потом поспешно переводит разговор на другую тему. «Тебе положить вон те невкусные шарики?» Склонив ко мне голову, он пальцем показывает на тарелку с нераспознаваемой закуской, чем-то похожей на крохотные кусочки мяса под шапочкой сыра. Давно мечтала попробовать что-нибудь невкусное. Подыгрываю ему шепотом, уловив явный подвох. «Кассандра, не обращай внимания на этого наглеца!» Осаживает своего сына Норман, весело посмеиваясь. «Он хочет, чтобы ему досталось побольше!» И выкладывает на мою тарелку несколько шариков, оказавшихся фаршированными шампиньонами. Ни разу не пробовала ничего подобного, но от одного вида у меня текут слюнки. Будто прочитав мои мысли, Брайан ворует у меня один и махом закидывает в рот с наглой улыбкой. Не понимаю, он снова стал прежним или мне мерещится? «Сынок, дай девочке поесть нормально!» Укоряет его мать, которая между делом подкладывает мне крупный кусок индейки и картофель. «Они решили откормить меня на убой?» «Привыкай! Теперь тебя не выпустят из-за стола, пока не съешь все!» Добавляет Глория, со смехом надувая свой живот. «Эта ситуация разряжает обстановку, и мне удается немного расслабиться». Впрочем, когда дело доходит до ужина, я вдруг вспоминаю, что совершенно не умею орудовать ножом и вилкой. Сделав вид, что этикету за столом я научилась с пеленок, приступаю к распиливанию индейки. Боже, хоть бы удалось с первого раза. Но у меня получается ужасно. Филе елозит по тарелке, норовя катапультировать кому-нибудь в лицо. В тишине столовой натужный скрежет столовых приборов звучит не лучше расстроенной скрипки. Я попеременно то краснею, то бледнею от того, что выставляю себя бескультурной простушкой. «Кто придумал эти ножи?» Брайан втыкает вилку в свой кусок и откусывает прямо от него, прикрывая глаза от блаженства. «Мам, отпад!» Не прекращая жевать, он поднимает большой палец вверх. Эллисон подмигивает ему, довольно улыбаясь, и тоже убирает нож в сторону. «А что, так можно было?» Обрадованная Глория хватает ножку индейки пальцами и вгрызается в ее сочную мякоть. Мистер Кроу удивил больше всех. Повторил за дочерью, словно только и ждал этой команды. «Мне бы сейчас засмущаться, ведь я прекрасно понимаю, что они делают». Но меня окутывает таким спокойствием, такой добротой и заботой, что самое меньшее, что я могу сделать для этой семьи, это перестать в конце концов смущаться и быть просто благодарной. Быть собой. Именно этого хотел Брайан.